Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И о чем сейчас можно говорить? Мы решили назвать сегодняшнюю тему по предложению одного из наших корреспондентов на форуме нашей программы, на форуме программы «Серебряные нити». Этот форум очень легко найти в интернете. Он находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово. И первое «С» латинское, как у доллара. www.serebnity.ru. Так вот, дышать или не дышать? О чем еще сегодня можно говорить? Какие опасности? Конечно, психологические опасности для души несет с собой жара и смог. Что с нами происходит в эту пору? И, конечно, самое главное, как со всем этим можно бороться? Как себе и ближнему своему можно помочь? В общем, все, что вы хотите сказать по поводу своих реакций, реакций своей нервной системы, вашей души, вашей психики на то, что происходит сегодня с нашим климатом. Дышать или не дышать? Как нам пережить жару? Вот тема сегодняшней программы. Ну и, конечно, работает наш постоянный телефон прямого эфира. Этот телефон 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вот по этому телефону мы с вами обсуждаем тему «Дышать или уже стоит не дышать и как-то остановиться?» Что нам делать с собой, со своим умом для того, чтобы как-то пережить жару? Ну вот, конечно же, главное о музыке. Почему главное? Потому что в действительности далеко не только Россия жаркая страна, как вы знаете. И я сегодня вам предлагаю музыкальную таблетку от жары, которую я привез из Лиссабона, столицы Португалии. Да-да, мы с вами очень давно не слушали фаду, португальский романс. И я хочу вот что вам предложить. Ну вот правда. Сейчас на секундочку забудьте о жаре и смоге. И попробуйте представить себе, что жарким летом в далеком Лиссабоне средняя температура летняя 35 градусов всегда, а не редко, как у нас. Люди ведь тоже спасались от жары, а кондиционеры и вентиляторы все-таки изобретения совсем недавних времен. Что делали эти люди? Эти люди сосредотачивались на звуках гитары. И поэтому я вам вот прямо сейчас предлагаю попробовать это сделать в качестве упражнения. Я уверен, вы послушаете мелодию португальского романса «Три минуты», и вам станет легче. И смог, и жара куда-то отступит. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Тема «Как нам пережить жару? Дышать или не дышать?» Телефон 495-956-1514. Музыка «Прохладительный португальский романс». horizont na sua linda deitada, o sol entrar dentro de ti e inventa a luz das madrugadas. Se eu fosse um cavaleiro, teria no punho da espada uma cruz de Cristo em vermelho e a tua alma gravada. E passam os anos e passa o tempo e a única certeza é tudo acabar. Os meus assuntos resolvo eu com Deus. Não me perguntes aquilo que eu não quero dizer. Dá-me um motivo que possa fazer-me feliz. Eu dou-te a vida em troca de um sim. Enquanto dorme a cidade viaja, o meu pensamento eu tenho tanto em que pensar, mas é só em ti que penso. E passam os anos e passa o tempo e a única certeza é tudo acabar. Os meus assuntos resolvo eu com Deus. Não me perguntes aquilo que eu não quero dizer. Dá-me um motivo que possa fazer-me feliz. Eu dou-te a vida em troca de um sim. Сознательно дал музыкальную паузу сегодня немножко побольше, потому что чувствуете, как будто в душе стало прохладнее. И, наверное, даже не знаю слов, чувствуется, что это, в общем, молитва. Точнее говоря, просьба к Богу о прощении грехов всего того, чем человек нагрешил в жизни. удивительная штука. Каким образом мелодия вдруг делает так, что к жаре начинаешь относиться легче. Вот вам еще одна загадка. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, радиослушатели. Я для себя неожиданно открыл такой способ борьбы с жарой, со смогом. Чисто случайно удалось купить участок земли в области, далекой от Москвы, в Орловской области. Оказалось, что это практически бросовые цены. И вот, в общем-то, месяц я почувствовал в себе дар строителя. Вот я сейчас занимаюсь строительством дома, обустройством участка. То есть здесь, как это ни удивительно, вроде 3 часа от Москвы, дыма абсолютно никакого нету. И местное население настолько, скажем так, неторопливое, оно умиротворяет. То есть, спасибо, Владимир. На удивление легкое впечатление, скажем так, облегчающее состояние. Завидуем вам. Рекомендуем участки в Орловской области. Но, увы, туда могут добраться пожары. Не дай бог, конечно, совсем мне этого не хочется. Хотя есть в том, что сказал Владимир, что-то для меня очень важное. Ну, например, фраза «Я обнаружил в себе дар». Может быть, это и есть то, что мы обнаруживаем в музыке, и то, что нас вдруг как-то охлаждает. Ну, впрочем, давайте вернемся к темам, более насущным. Вот что сказала наша радиослушательница, которая придумала тему этого эфира на сайте www.serebniti.ru. Здравствуйте. Я чувствую себя обязанной дозвонить в передачу «Дышать или не дышать», потому что эта тема была объявлена Александром Геннадьевичем на основе моих слов. И я чувствую себя обязанной их зачитать. Вот диалог и жизнь бывает очень схож с анекдотом. Я вчера почти смеялась, слушая, как местный радиоведущий в передаче про лесные пожары призывал всех людей не тревожиться, чтобы принять взвешенное решение. Я все порывалась позвонить и спросить, на решение какой проблемы активизирует нас ведущий, дышать или не дышать. Но ведущий не баловал радиослушателей повтором телефонной студии. Наш местный радиоведущий Буров подкреплял свое мнение цитатами из Марка Аврелия, записями врача-токсиколога, которая сообщила, что от отравления угарным газом к нему в токсикологии никто пока не обращался. Вот где порог допустимого оказывается. Отравление угарным газом и продуктами горения. Рассмешил запись местного психолога, который посоветовал улыбаться самому в зеркало и говорить слова «все будет хорошо». Она не виновата. Она всего лишь отвечала на вопрос, что нужно делать человеку в состоянии тревоги. Аккомпоновал передачу местный радиожурналист. Но анекдотичная ситуация налицо. Звонит женщина и жалуется, что ей трудно дышать, что дышать она может только выходя в сад. А ей рекомендуют улыбаться в зеркало и делать упражнения. Все будет хорошо. А дышать, по всей видимости, через раз. Да вообще это роскошь, дышать. Улыбайся себе в зеркало и говори позитивные слова. Вообще, я прошу прощения, что вот нам пришлось услышать критику моего коллеги, радиоведущего, неизвестного мне. Ну, наверное, как бы это так принято. Ну, например, во время жары говорить, что она безопасна. И в чем-то вот, особенности нашего мышления здесь очень хорошо выражаются и в таком коллективном заговоре молчания, и в том, что в действительности мы опасности жары, в общем, недооцениваем. Ну, например, США, которые вовсе не считают такого рода статистику чем-то секретным, и опубликуют регулярно, считают, что среднегодовое количество погибших только за счет жары, то есть вот периодов тепла, составляет около 400 человек. Вот в 95-м году 5 дней худшей жары в истории Чикаго привели к тому, что погибло 600 человек непосредственно в связи с жарой за 5 дней. Некоторые авторы считают, что в Соединенных Штатах потери человеческих жизней в периоды жары превышают сумму всех, кто погиб от любых погодных явлений, включая сюда молнии, наводнения, ураганы и торнадо. Так что вопрос этот чрезвычайно серьезный, однако вот что интересно в тех как бы данных, которые публикуют в США, это два обстоятельства, мне кажется, очень характерных. Первое обстоятельство заключается в том, что подавляющее большинство людей старше 65 лет сами предпочитают не соблюдать рекомендаций во время жары. Да, там, например, американские специалисты рекомендуют пить много жидкости. Так вот, подавляющее большинство пожилых людей в Штатах отметили, что они сами не волнуются за жару, но очень волнуются за жизнь своих соседей. Поэтому предпочитают обязательно выходить из дома, звонить соседям и спрашивать, пили ли они достаточно воды. Мне кажется, это очень такой характерный пример. А во-вторых, и вот это очень важно для нас, очень интересно, как мне кажется, хотя смертность во время жары в основном идет за счет инфарктов и инсультов, но вот какая удивительная вещь. В общем, исследователи здоровья во время жары во всем мире считают, что сама по себе высокая температура, ну, в тех пределах, которые есть сегодня у нас, с точки зрения тепловой волны, то есть такой, это вот та разница, тепловая волна, это та разница температуры в градусах, да, вот те 7-8 градусов, которые отличают сегодняшнюю температуру, скажем, в Москве, от температуры нам привычной. Так вот, эта самая тепловая волна сама по себе ни гипертонических кризов, ни инфарктов вызывать не может. А люди умирают от психологических причин. То есть мы умираем не столько от того, что жарко, сколько от того, что мы жары боимся. И это вот, как мне кажется, очень важно научиться осознавать. Здравствуйте, Герман. Здравствуйте. Я хотел бы... Вы из города Королев? Да, Московской области. И вот в нашей Московской области действительно сложилась такая ситуация, что дышать трудно, особенно вот когда дым последние три дня был прямо на всей Москве. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, ну просто в любых критических ситуациях дышать, есть и спать, это надо обязательно. И вот если еще взять духовную сторону вопроса, которая связана с душой и, естественно, с психологией человека, по православной религии, и если вот человек не дышит, значит, он убивает свой организм. Вот. И нарушение седьмой заповеди «Не убей» – это очень... Оно относится, в принципе, оно... опасно, и человек в вечную жизнь не попадает. Оно относится вот, и к себе. Для неверующих можно просто сказать, верить надо это. Ну, я вот просто верующий. Я вот очень хочу, чтобы духовное прозвучало. И вот ведущий уже говорил об этом. И о даре там тоже было. Ну, так вот, дар, Герман, жить. Как верующий, скажите, пожалуйста, откуда берется страх жары? Хорошо, вот марлевые повязки, намоченные водой, они даже спасают и на улице в сильную задымленность. Несомненно, Герман, Герман. И это как бы заряжаться позитивом. Герман, ну да, то есть стоять в зеркало, как говорила наша радиослушательница. Я хочу вот что сказать. Ну, это правильно, конечно, и нужно. Только меня вот что интересует. Ну, как верующие, скажите нам, откуда берется страх жары? Многие, смотрите, у всех. Я верующий, в принципе, мне вера нужна была для того, чтобы общаться. А тут страх, он может возникать, когда человек не верит в то, что его спасибо. Жизнь вечная. Вот по православной религии вечную жизнь получает каждый исповедующий и причащающийся. Спасибо, Герман. Я что хочу сказать, я не перебиваю Германа, чтобы он рассказал про исповедь и причастие. Я хочу сказать очень простые вещи в действительности. Первое. Страх жары объединяет нас всех, американцев, португальцев, русских, по той простой причине, что это страх пекла. Да? В аду жарко, и мы все чувствуем себя грешными. И от этого, когда жара напоминает нам о пекле, мы начинаем жутко бояться и хвататься за свою жизнь и говорить себе: «Ой, я больше не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Сделайте что-нибудь, я не могу дышать». Хотя на самом деле вот это ощущение «я не могу дышать» психологи и психиатры считают ощущением чисто психологическим. То есть, да, это характерное невротическое, вообще говоря, ощущение, очень характерный симптом невротических реакций. А страх пекла – это очень древний, правда, страх? Там в аду жарко, там черти будут нас варить в котлах. Наверное, эти чертовы котлы очень похожи на тот смог, который сегодня стоит в Москве. Поэтому Герман, ну, просто, наверное, не почувствовал суть того, о чем я хочу спросить. Это важно, потому что ровно по той же причине помогает, наверное, не обязательно фада, но любая музыка, которая чего-то достает из сердца. Что-то поднимается из сердца, ты начинаешь меньше бояться. Меньше боишься, меньше чувствуешь жару. Ну, есть, конечно, и совсем другие аспекты у жары. Вот что сказал наш радиослушатель тоже до начала прямого эфира. Господа, дышать-то все равно в любом случае необходимо. С тем, как мы дошли до жизни такой. Дело-то ведь не только в жаре. У нас на севере тоже за 30, но без смога, и дышать без смога более-менее удается. Энергично сохранять. Дело-то в пожарах, в дыме, в смоге, в распространенности их. Пожары-то откуда взялись при практическом отсутствии гроз? А мы не здесь корень проблемы. По какому волшебству число пожаров в Московской области в выходные увеличилось вдвое, если не втрое, не считая последнюю сводку. Ой, где правительство, где пожарные команды, где муниципальные и прочие власти, почему не обеспечили, почему не предусмотрели, почему то, почему это? Ну, конечно, наконец, россияне перестанут быть детьми не по разуму, а по ответственности. Где-то не рваться, кому наплевать на смог, на средства, которые потребуются от государства для решения проблемы погорельцев, для решения проблем здоровья в результате удушающего смога. Это что мы с вами, потерявшие царя в голове? Где ты сволочи, чьими оккультами, костами и прочим поднялась и не утихают целые хвали? Кому разговаривать на то, что сам же будет от собственного разглядяйства задыхаться в этом смог? Это что, инопланетяне устраивают это развлечение? Это не мы с вами без чувства Родины, заботливыми нашими отвязанными либералами? Ну, вот, понимаете, мне кажется, это необыкновенно важный аспект, потому что вот раз мы сегодня слушаем фаду, то в Португалии тоже эта страна жаркая, поэтому там много, особенно на севере. И там много лесных пожаров. И мне приходилось прям въезжать в зоны смога в Португалии. Так вот, португальцы между собой, они говорят, что... ну, в общем, короче, это кто-то нарочно поджигает, потому что каждый взлет пожарного самолета в Португалии стоит там конкретную определенную сумму, и нужно как бы вот, чтобы соответствующие части тоже зарабатывали деньги. Но поразительная вещь. Они, в отличие от нас, имеют право так говорить. Потому что ни в лесах Португалии, ни на пляжах Португалии Мне действительно, и не только мне, не приходилось видеть ни соринки, оставленные человеком. Вот люди уходят с дикого, в нашем понимании, дикого пляжа, да? То есть сами там приносят циновки, полотенца, зонтики. Они уходят, и не остается ни одной соринки. Они все это с собой убирают и бросают в мусорные специальные контейнеры. Ровно то же самое происходит в лесу. Вот как только мы с вами научимся любить себя, то есть любить свою землю, остатки своего леса, то, что нас вокруг окружает, ну, хотя бы немножко, то тогда будем иметь право говорить, что кто-то виноват. Но ведь большинство из слушающих эту программу, я уверен, подавляющее большинство, выезжая на шашлык в лесу, с собой мусор не вывозит. И костров тоже редко гасит. Я уже не говорю о том, мне одна из наших слушательниц сегодня сказала, ну, просто нет пленки, о том, что вот действительно, а почему, например, жители первых этажей домов не могут из крана набрать ведерко и полить газончик вокруг дома. Он будет тогда не такой желтый, страшный. И, знаете, поразительно, всему дому будет легче дышать. Но как-то мы считаем, что это должен сделать кто-то за нас. И стало быть, мы вот этого газончика, палисадничка, остатков деревьев между гаражами у дома сами не любим. Поскольку никакого желания выйти, хотя усилия это не требуют, и что-то полить у нас нету. Ну, это же чистая правда. И, может быть, это одна из тех причин, по которым мы боимся жары, то есть пекла. А вот прощения у Бога, как это делает Фада, мы просить не умеем. Passava lento como um calmo pôr do sol. A tua chegada parou o trabalho dos homens na plantação. A vida voltou a ter gosto como num filme, como um milagre. Toda a pequena cidade dedicou-te o mês de agosto. Eu mudei a minha vida, os meus hábitos e vícios. A tua chegada provocou em mim a entrada noutra dimensão. És o bálsamo que acalma nas feridas que o mundo me fez. E eu, sem pensar de uma só vez, entreguei-te a minha alma. Dá-me dias de amizade, dá-me noites de paixão, dá-me a calma e a coragem, dá-me a mais louca viagem, porque é teu meu coração. Dá-me dias de amizade, dá-me noites de paixão, dá-me a calma e a coragem, dá-me a mais louca viagem, porque é teu meu coração. серебряные нити. Мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим о жаре и о том, дышать нам или не дышать. Здравствуйте, Виталий Николаевич. Алло. Да-да. Это Виталий Николаевич говорит. Да, здравствуйте. Так вот, я хочу вам сказать, что все мы говорим по этому поводу вокруг да около. А самое-то главное сейчас, во-первых, если с точки зрения физиологии, то нужно научиться дышать гимнастика Пастельниковой. А самое главное, научиться общаться с Богом. Ведь все в этом дело-то. И пожары, и смог, и все откуда идет. Люди живут без Бога. Без Бога. Говорят, я имею Бога в душе. Это надо не только в душе иметь, надо научиться общаться с Ним. Эх, прямо сразу, живя без Бога, за 3 дня взять и научиться с Ним общаться. Непростая эта наука. Хотя, спасибо, Виталий Николаевич, за совет. Здравствуйте, Галина Ивановна. Алло. Я слушаю. Вот вы знаете, я хочу сказать, опуститься на грешную землю. Вообще, нам, видимо, нужно научиться как-то быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг нас. Вот я наблюдала такую картину в Навском парке. Пришла бабушка, вообще такая респектабельная дама, вполне, ну, так лет 65, да, с внуком. Вдруг эта бабушка достает коробку спичек и начинает разжигать костер, там, где люди все ходят. Внучок ей принесет то резиночку какую-то, то от шины какой-то клок. И вы знаете, такое запалило. Я думаю, вот интересно, проходят люди, мужчины, женщины. Хоть бы кто, хоть бы один сказал ей: мадам, что вы творите? Нет, все проходят. Я подошла и говорю: вы почему зажгли костер? Ну, вот он палочки приносит. Я: какие палочки? Вот полиэтилен, вот резинка. Вот посмотрите, здесь люди пришли гулять, отдыхать. Вот я не могу понять психологию этого человека. Вполне нормальный, адекватный человек. И мы проходим мимо. На даче, посмотрите, что делается. Вот я отдыхала на даче, пока будни, все нормально. Приезжают на выходные, около каждой дачи запалили костры, жгут полиэтиленовые бутылки. И этим дышат. Ну зачем сюда приехали люди в таком случае? Это просто вот дивы дивные. Ну не надо вот эти высокие сферы. Ну хотя бы начните с мелочей, хоть с чего-нибудь. И чуть не бывало. Вот как психологию людей изменить, что это ты этим дышишь, что это всем неудобно, но тем не менее сидят и жгут эти костры. Галина Ивановна, ну я думаю, что мы с вами, конечно, психологии людей не изменим. Ну, в общем, ну, как бы ради этого и работаем, пытаемся это делать. Просто помните, как орал Маяковский: грамм добычи в тонну руды. Извините, я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что в действительности ведь опять по кругу и по кругу и по кругу. Когда мы громогласно обвиняем, ну, например, государство в бездействии традиционно. Я не берусь судить, действует оно, бездействует. Это не мой вопрос. Я просто говорю о том, что чем сильнее обвиняем, тем больше не любим себя. Казалось бы, связи нет, но связь есть. Что нужно для того, чтобы жечь полиэтиленовые банки у своей дачи? Да не любить себя. Этот очевидный и простой ответ требует расшифровки. Почему? Но я боюсь, что за оставшиеся минуты этой передачи мы не успеем об этом поговорить, поэтому давайте еще раз вернемся к этому разговору в следующий понедельник, через неделю. Да, 16-е будет число, и мы с вами просто еще раз попробуем поговорить на тему о том, почему же мы себя до такой степени не любим. Важнейший вопрос, потому что в чем причина пожаров? Да в этой нелюбви к себе. Потому что, когда я палю лес, я же не только врежу как бы тем, кто живет недалеко от этого леса, я же себе в конечном итоге врежу. Мы же второй раз наблюдаем смог даже в Москве, да? В 2002 году это было. И сейчас. Поэтому ответ-то на самом деле очень простой, и никуда от него не деться. Почему? Ну, правда, жечь что-то такое пластиковое в Измайловском парке за последнюю ложку кислорода, Это значит, в общем, не любить себя. Чувствовать какую-то мучительную греховность в себе. От этого и пекла боимся, если позволите. Проблема мусора – это колоссальная психологическая проблема нелюбви к себе, к своему городу, подъезду, даже к своей собственной квартире, в которой все время почему-то хочется гадить. Не обращали на это внимания? Да, там бросить сальные ложки, не убрать, ну, в общем, что-то в этом роде. Нет, конечно, конечно же, я не про всех. Смотрите, как странно трансформируется проблема жары. Удивительным способом она трансформируется. И поэтому давайте поговорим о нескольких вещах. Ну, во-первых, учиться дышать по Стрельникову надо. И, в общем, конечно, когда мы с вами находимся в смоге, дыхание, естественно, становится замедленным, надо стараться не дышать глубоко, то есть не вдыхать полной грудью, а вдыхать полной грудью только тогда, когда на лице маска. Второй, так как, правда, жара сама по себе ни инсультов, ни инфарктов не вызывает. Инсульты, инфаркты вызывают страх во время жары. И еще чрезмерная, конечно, физическая нагрузка. Дело в том, что во время жары энергетическая система организма, митохондрии, работают по-другому. Мы попадаем в ситуацию, даже если нет смога, хронического кислородного голодания, и поэтому все процессы, в том числе физические, текут медленнее, чем обычно. Для того, чтобы их немножко компенсировать, обычно рекомендуют пить препараты, которые относятся к группе антиоксидантов. Они облегчают усвоение того небольшого количества кислорода, которое есть в воздухе. Препараты эти вообще жителям больших городов чрезвычайно полезны. Каждый врач, наверное, рекомендует что-то свое. Я всегда называю препараты, к которым я сам имею отношение. Это элтоцин и биотридин фирмы «Биотики». Это отечественные препараты. Они тотально безвредны и очень дешевы. Поэтому это самый простой вариант. Да, 2-3 раза в день принимать эти препараты для того, чтобы немножко облегчить себе жизнь в том случае, если у вас есть физические нагрузки. Видите, ситуация экстремальная, и я даже делаю на экстремальный шаг. Называю какие-то препараты, чего я обычно не делаю. Ну, правда, ничего более безвредного, простого и дешевого, наверное, сегодня и придумать невозможно. Это то, что касается обменных процессов. А вот что касается страха и обретения Бога, то, как ни странно, то это все, если задуматься, имеет тоже свои очень конкретные черты. Я думаю, что вы почувствовали, правда, никто не позвонил и не сказал, но думаю, что почувствовали, что проблема заключается в том, что как только сердце сосредотачивается на чем-то смутно знакомом и приятном, организму становится прохладнее. Проблема в том, что человеку в жару необходима концентрация, необходимо направить куда-то энергию, и лучше, чтобы это направление энергии было связано с чем-то приятным, совершенно не обязательно с музыкой. Это могут быть ваши любимые стихи, ваша любимая живопись, ваши любимые фильмы. Только важно, чтобы это было связано, да, как эта музыка, с вашим сердцем и размышлением. Потому что именно там, по сути своей, и живет Бог. Там, внутри. Потому что редкий случай именно в жару легко сосредоточиться на чем-то, что вам интересно. Кроме того, существуют экстренные методы охлаждения. Закройте глаза, представьте на расстоянии вытянутой руки от себя замороженный шар, светящийся шар изо льда. И почувствуйте, как он дышит холодом. Сразу это не получится, но на второй, третий, четвертый раз будет получаться все лучше и лучше. И когда совсем плохо, например, где-нибудь в общественном транспорте и на улице, это будет помогать. Не напрягайтесь, пожалуйста. Я думаю, что очередной кризис обязательно кончится, и очень важно сделать из него какие-то выводы. Наши участники форума в интернете предложили тему, где нам взять волю к жизни, где вообще люди ее берут, и как ее черпают, и кто она такая. Это воля к жизни, это тема программы послезавтра, 11 числа. Воля к жизни, и где ее взять. Спасибо всем большое. Желаю вам не бояться жары. Спокойной ночи.